— Именно так, — сухо отозвался закутанный. — Ты бы удивился, узнав, какие штуки можно обнаружить в детских песенках. Но хоть я и сомневаюсь, что надо закапывать на все 3 метра, от помощи не откажусь. Он значительно умолк. Хронист осторожно ощупал затылок и поднес руку к лицу, с удивлением обнаружив, что крови на пальцах нет. — Думаю, со мной все в порядке, — сказал он и, осторожно приподнимаясь на локте и принимая сидячее положение, — есть тут... Он моргнул и обмяк, бессильно повалившись обратно, голова ударилась о землю, подпрыгнула, перекатилась на бок и замерла. Коут посидел несколько долгих минут, разглядывая потерявшего сознание хрониста. Когда тот совсем затих, только грудная клетка продолжала медленно подниматься и опадать, Коут неуклюже поднялся на ноги, подошел к песцу и опустился около него на колени. Он приподнял одно веко лежащего, потом другое, и что-то пробурчал, видимо, не слишком удивившись тому, что увидел. — Полагаю, нет шансов, что ты снова очухаешься? — спросил он без особой надежды, легонько похлопав хрониста по бледной щеке. — Да, шансов... На лоб хрониста упала капля крови. Одна, вторая. Коут выпрямился, чтобы не нависать над лежащим. И как мог, стер кровь с его лица. Получилось не очень, потому что его собственные руки были все в крови. «Ну, извини», — рассеянно пробормотал он. Потом, тяжело вздохнув, откинул с лица капюшон. Его рыжие волосы прилипли к голове, половину лица покрывала подсыхающая кровь. Коут медленно стащил с себя лохмотья, оставшиеся от плаща. Под ними обнаружился кожаный фартук кузнеца, изрезанный в клочья. Он снял и его тоже, оставшись в простой серой домотканой рубахе, плечи и левая рука, в которой пропитались темной кровью. Коут взялся за пуговицу рубахи, но потом решил не снимать ее. Осторожно встав на ноги, он подобрал лопату и начал медленно, мучительно копать. Глава 5. Записки. Было уже далеко за полночь, когда Коут добрался до Ньюара, таща бесчувственное тело хрониста на израненных плечах. Дома и лавки городка уже умолкли и погасили огни, но трактир «Путеводный камень» сиял, как свеча в ночи. Баст стоял в дверном проеме, пританцовывая от бешенства. Заметив приближающуюся фигуру, он бросился к ней по улице, яростно размахивая клочком бумаги. «Записка!» «Ты уходишь тайком и оставляешь мне записку!» — яростно прошипел он. «Я тебе что, портовая шлюха?» Коут повернулся к Басту спиной и свалил хрониста ему на руки. «Так и знал, что ты будешь со мной спорить, Баст». Тот легко подхватил бесчувственное тело. «Что это за записка? Скажи на милость». «Если ты читаешь это, я, скорее всего, мертв». «Предполагалось, что ты найдешь ее не раньше утра», — устало ответил Коут и побрел к трактиру. Баст посмотрел на тело на своих руках, как будто впервые заметил его. «А это кто?» Он слегка встряхнул хрониста, с любопытством разглядывая его, потом перекинул через плечо, как пустой мешок. «Да, бродяга какой-то, оказался на дороге не в то время», — махнул рукой Коут. «Не тряси его слишком, у него с головой плоховато». «За каким же хреном ты поперся куда-то среди ночи?» — потребовал отчета Баст, как только они вошли в трактир. «Если уж ты собрался оставить записку, в ней должно было говориться, что...» Тут он увидел Коута в свете ламп, бледного и перемазанного кровью и грязью, и глаза его расширились от ужаса. «Можешь продолжать злиться, если хочешь», — буркнул Коут. «Но все именно так».